Глава 16. Около моего кабинета стояли два моих старых знакомых. Из-за ярко-рыжего цвета волос их очень трудно с кем-либо перепутать. Анна и Павел Елины, дети хоперского барона Иннокентия Елина. «Добрый день, Алексей Александрович», — улыбнулась мне Анна. «Простите, что явилась без предупреждения. Мы бы хотели переговорить с вами насчет одного дела». Я пожал руку Павлу и приветственно кивнул Анне. «Я очень рад вас видеть», — произнес я. «Только скажите, насколько срочное у вас ко мне дело? К сожалению, в ближайшие 3 часа я освободиться не смогу. У моих студентов идет экзамен. Хотя я уже заранее знал, что вопрос у них ко мне серьезный. Вряд ли дети барона заявились бы ко мне только для того, чтобы просто повидаться. Но нас с ними многое связывает, если вспомнить, как мне удалось повлиять на эту семью еще в Хоперске. Я спас жизнь Павлу, когда тот истекал кровью, а затем потратил несколько месяцев на обучение Анны, благодаря чему она, по сути, стала первой лекарской сестрой в местной Российской империи. «Мы готовы подождать, сколько потребуется», — сказал Павел. «Изначально мы планировали отправить вам письмо, но так уж вышло, что сами оказались в Саратове, поэтому решили переговорить с вами лично. Признаться честно, мы с Анной хотели бы попросить вас о помощи». «Если лекаря просит о помощи, значит, кто-то заболел, или в Хоперске опять появилась некротика. И то, и другое мне сейчас очень не кстати. Я уже настолько оброс проблемами, что на разрешение их всех могут уйти месяцы, если я не ускорюсь». «Скажу сразу, что ничего обещать не могу», — ответил я. «Давайте встретимся через 3-4 часа и все обсудим. Где вам будет удобно?» «Мы можем забронировать столик в ресторане «Волга». Он как раз напротив академического сквера», — сказал Павел Елин. «Тот самый ресторан, в котором я должен был встретиться с Виктором Балашовым». Но ситуация обернулась иначе. Видимо, сама судьба намекает, что мне пора подкрепиться здоровой пищей, а не тем, что я готовлю себе в попыхах. «Договорились. Значит, ровно в 5 вечера в ресторане «Волга», — подытожил я. «Пока что не знаю, о чем у нас пойдет разговор, но прошу, не питайте надежды. Я сейчас сильно перегружена». «Мы все понимаем», — кивнула Анна. «Это дело, если что, подождет. Но мы все равно будем надеяться, что вы нас не оставите». Елены покинули академию, а я впервые осознал, на какую же глубину проблем я опустился, пожив всего 1 месяц в Саратове. Разговор с Еленом я перенес по 2 причинам. Мне сейчас действительно некогда разговаривать, это раз. А если они попросят меня о лекарской помощи, сработает клятва, и я уже не смогу отказаться, это 2. Лучше продумать, как будет строиться наша беседа заранее. «Ах, приехали. В последнее время я все чаще думаю о том, как обойти клятву лекаря. Не самая хорошая тенденция, учитывая, что все постулаты клятвы — это и есть мое главное кредо жизни. Но ничего, сегодня одной проблемой станет меньше. Как только с экзаменом все решится, я как можно скорее разберусь со всем остальным и смогу снова жить как лекарь-изобретатель. Хотя кого я обманываю? Можно подумать, мне хотя бы раз удавалось спокойно поработать без постоянно возникающих форс-мажоров». Вернувшись в свой кабинет, я убедился, что больше никаких проблем с кристаллами связи не возникло. Синицын продолжал надиктовывать ответы и при этом вошел в какой-то неадекватный раж. Похоже, он и вправду ощущал, что прямо сейчас борется с Угловым устами моих студентов. Но это к лучшему. В таком состоянии Илья способен кого угодно, хоть имперского судью, одолеть. Главное, чтобы не перегибал палку. А то в порыве эмоций Синицын запросто может начать кидаться оскорблениями в Углова, вместо того, чтобы диктовать правильные ответы. Конечно, мне пришлось воспользоваться далеко не самым честным методом в решении этой проблемы. Хороший преподаватель не стал бы добровольно раздавать студентам микронаушники. Но в данном случае приходится выбирать. Либо быть хорошим преподавателем, либо спасать жизни студентов. В первую очередь я лекарь, а поэтому бросать учеников на произвол судьбы ни в коем случае нельзя. Особенно по той причине, что Углов валит их не столько из-за неприязни к группе 3В, сколько из-за желания свести со мной счеты. И ведь я до сих пор не знаю, в чем причина его ненависти. Связан он с избранником Телесфора или нет, пока тоже не ясно. Но скоро мы выведем его на чистую воду. «Все! Получилось! Черт бы его подрал!» — «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался Синицын, когда последний из 9 студентов справился с экзаменом по лекарской юриспруденции. «Все сдали?» — отстранился от своих размышлений я. «Все до единого!» — ухмыльнулся Синицын и устало откинулся на спинку стула. «Вот только многоуважаемый Андрей Всеволодович всем влепил 3. Ответы были безупречны, и я через одного студента даже попытался завести с ним беседу на эту тему». «Это ты зря», — покачал головой я. «Не нужно было этого делать. Я отошел всего на пару минут, а ты уже начал самодеятельность». «Ничего страшного, вопрос был задан аккуратно. Зато Углов четко объяснил свою позицию», — ответил Синицын. «Как оказалось, он изначально не собирался ставить отстающей группе высокие оценки. У них вообще не было выбора. Либо отвечать безупречно и получать 3, либо же в любом ином случае провалить экзамен». «Значит, мой план был единственным шансом на выживание группы 3В. Сами бы они никогда не ответили безупречно». «Поздравляю, Илья, ты очень хорошо потрудился», — сказал ему я. «Мы только что спасли жизни 9 юных лекарей». «А как иначе? Кто знает, может, в будущем нам еще понадобится их помощь. Рано или поздно состаримся, и нам самим понадобятся лекари», — усмехнулся Синицын. «Нет уж, я, конечно, много новых знаний вложил в группу 3В, но пока что я бы ни за что в жизни не пошел бы никому из них на прием. Сегодняшний экзамен — это лишь первое настоящее испытание на их пути. Скорее всего, в течение следующих 3 лет некоторые из них в любом случае отчислятся, если, конечно, не возьмутся за ум. Чтобы стать хорошим врачом или лекарем, нужно вложить невероятное количество усилий. На самом деле, чтобы закончить медицинский, прям уж слишком много ума не надо. Всегда найдутся изворотливые студенты, которые придумают кучу способов, как договориться и сдать основные экзамены хоть с 5-й попытки. По крайней мере, так это работало в моем мире. Но, как показывает практика, большинство из них все равно в итоге в медицине не остается. А те, кто добросовестно учится все 6 лет, выходят на работу и осознают, что обучение только началось, а университет или академия были лишь прологом в этом пути. Именно поэтому студентам внушается с самого начала, что учиться придется всю жизнь. И это чистая правда. Медик, который хотя бы на год перестает совершенствовать свои знания, в итоге сильно отстает от своих коллег. Так что группе 3В еще предстоит пройти очень долгий путь. «Вы здорово нам помогли, мастер Захаров», — поблагодарил я своего соратника. «Понимаю, что мне пришлось выдернуть вас из постели. Возвращаться к работе с рентгеноаппаратом не спешите. Вам лучше восстановиться». «Нет», — перебил меня Захаров. «Я кое-что понял, Алексей Александрович». Мастер даже не смотрел на меня. Его взгляд устремился на кристаллы связи. Захаров рассматривал их с таким удивлением в глазах, будто подобный механизм он обнаружил впервые в жизни. Похоже, в его голове сейчас происходил мощнейший переворот. «Похоже, это судьба», — прошептал он. «Судьба!» Синицын молча наблюдал за реакцией Захарова и явно с трудом сдерживал очередной поток шуток. И я его понимаю, ведь со стороны казалось, будто мастер сошел с ума. «Господин Мечников, я посмею заявить, что без этого экзамена мы бы никогда даже не приблизились к созданию придуманного вами аппарата», — произнес Захаров. «Мы бы ходили вокруг да около, экспериментировали и терпели бесконечные неудачи. Но теперь я вижу, как нам исправить недоработку, которая меня чуть не убила». «Вы хотите использовать кристаллы связи?» «Не совсем», — покачал головой он. «Просто до меня только сейчас дошло, как отфильтровать частицы, которые вызывают повреждающее излучение. Во-первых, нужно перенастроить частоты по тому же принципу, по которому я только что сделал это с кристаллами связи. А затем придется создать тормозящий электрический кристалл, который будет регулировать интенсивность работы нашего аппарата». «А, вот теперь и я понял его идею. Он хочет создать защиту по типу той, которой пользовался Углов. Кристалл связи наоборот. Электрическая глушилка. Сколько вам потребуется времени, чтобы реализовать эту идею? И какой потребуется бюджет?» — спросил я. «Кристаллы стоят дорого, тут все может упереться в деньги. Хотя в теории можно временно остановить развитие завода в Хоперске и направить поставляемые военными кристаллы на создание рентгенаппарата». «Деньги мне до окончания процесса не нужны», — заявил он. «Пока что я готов работать за идею и за стандартную плату, которая и так постоянно поступает мне из бюджета вашего завода. А касаемо кристаллов, штук 10 полностью заряженных электрических минералов должно хватить. Срок — 3-4 дня. Максимум неделя. При том условии, что я приступлю к работе уже сегодня, прямо сейчас». «Отлично. Наш русский Никола Тесла настолько загорелся идеей, что уже позабыл о состоянии своего здоровья. Но это не проблема. Если придется, я готов лечить его прямо на рабочем месте». «Тогда Илья проводит вас до мастерской Светланы Бронниковой. Она не будет против. Можете там даже на ночь остаться, если заработаетесь». «Проводить-то я его провожу, а потом мне что делать?» — поинтересовался Синицын. «Ключи от квартиры я тебе уже отдал. Возвращайся домой. Можешь ужин приготовить на себя. Я вернусь уже сытым. Мне сегодня вечером предстоит еще одна встреча». Синицын и Захаров покинули мой кабинет. На всякий случай я строго-настрого запретил мастеру тестировать сам аппарат без моего присутствия. Не хватало еще кого-нибудь лечить от острой лучевой болезни. Пусть пока просто собирает, а уже проверять работоспособность будем потом. До встречи с Еленами у меня оставалось еще 2 часа. Но перед этим мне предстоит еще один непростой разговор. Пора разговорить Артура Мансурова, а заодно объяснить ему, что он чуть не угробил всю свою группу. Через полчаса вся группа 3В закончила с промежуточными экзаменами. Некоторые даже смогли получить по основам лекарского дела и борьбе с некротикой хорошие оценки. Мансуров и вовсе сдал все предметы на 5, кроме юриспруденции. Но там ни у кого не было шансов. Когда студенты разошлись отдыхать, и я убедился, что все условия их клятвы соблюдены, мы с Артуром заперлись в моем кабинете. На этот раз я действовал максимально предусмотрительно. Проверил каждую парту и все уголки классной комнаты в поисках кристаллов связи. Раз я могу подслушивать других людей, значит, и недоброжелатели могут пойти на точно такие же меры. Убедившись, что нас с младшим Мансуровым никто не подслушивает, я перешел к делу. «Во-первых, поздравляю с успешной сдачей экзаменов», — похвалил студента я. «Когда я только пришел сюда преподавать, я в вас никакого потенциала не видел, скажу честно. Но теперь я вижу, что передо мной способный лекарь, который учится на своих ошибках». «Это все благодаря вам, господин Мечников», — кивнул Артур. «Спасибо. Без вашей помощи я никогда бы не осознал, что у меня есть шансы восстановиться». «Это еще не все», — перебил его я. «Теперь, когда ситуация с экзаменами осталась позади, мне искренне хочется отвесить вам крепкий подзатыльник, господин Мансуров. Но я сделаю это словесно». «Что?» — выпучил глаза он. «Что я сделал не так?» «Скажите честно, кто научил вас давать магическую клятву? Только не пытайтесь лгать, это ради вашего же блага». «Мой старший брат», — после недолгих сомнений ответил Артур. «Владимир, вы с ним уже знакомы, насколько мне известно». «Ах, так я и думала», — вздохнул я. «И что же, Владимир не предупредил вас, что в случае нарушения клятвы человек, не сдержавший свое слово, погибает?» Артур побледнел. Его мимика колыхалась, как флаг на ветру. Злость, грусть, отчаяние — все эти эмоции и чувства разом пролетели через студента. «Я не могу в это поверить. Вы не обманываете меня?» — прошептал он. «Нет, если хотя бы один студент из вашей группы провалился, все вы были бы уже мертвы», — со стали в голосе произнес я. «Тогда почему же вы не предупредили нас заранее?» — воскликнул Артур. Голос юноши задрожал. «А как вы думаете, Артур Аркадьевич, смогли бы ваши одногруппники сдать экзамен, зная, что им угрожает смертельная опасность?» «Да, не спорю, кого-то бы это даже замотивировало. Но большая часть студентов не смогла бы учиться из-за обрушившегося стресса. Плюс ко всему на вас бы обрушились обвинения. А я не хотел, чтобы в столь ответственный момент в группе возник разлад». «Боги, что же я натворил?» — схватился за голову Артур. «Это все Владимир. Эта сволочь всегда относилась ко мне, как к какому-то выродку. Они с отцом будто сговорились. Возненавидели меня, будто я какой-то бастард. А уж когда они решили создать...» Артур осекся. «Что решили создать, Артур Аркадьевич?» Напористо продолжил задавать вопросы я. «Моего клона, да?» У Мансурова отвисла нижняя челюсть. «Откуда вы это знаете?» — спросил он. «Во имя Грифона, простите меня. Я правда не мог вам этого сказать». «Успокойтесь», — поднял правую ладонь я. «С вашими родственниками я уже знаком. Знаю, как они могут давить». «Нет, вы не понимаете», — покачал головой Артур. «Я ведь попытался им помешать, и у меня это получилось. Отец собрал всю нашу семью, чтобы создать вашего двойника. Мне тоже пришлось участвовать в ритуале. Я один из тех, кто причастен к этому. Но клянусь, Алексей Александрович, в самый последний момент я перестал читать заклинания. Из-за этого клон вышел дефектным». «Дефектным?» — удивился я. «Любопытно, а вот об этом я ничего не знал». «Меня жестоко наказали за эту оплошность», — признался Мансуров. «Отец сказал, что из-за меня ваш клон обретет собственный разум и не сможет подчиняться нам постоянно. Из-за этого приходилось держать его в заперти. По вечерам он действовал самостоятельно, ходил куда хочет и делал то, что хочет. Только нам не всегда удавалось его запирать. Иногда он просто не возвращался после миссий, а потом и вовсе пропал». «Он не пропал», — прямо сказал я. «Он сейчас здесь. Я поглотил его». Эта новость шокировала парня, и он на мгновение застыл. Что ж, судя по интонации, Артур не лжет. Он и вправду пытался противиться своей семье. Выходит, что благодаря его бунту мой клон убил Балашова, а затем и вовсе проиграл мне в схватке. Младший Мансуров уже давно является моим союзником, хотя мы оба этого до конца не понимали. «Я решил задержать вас после экзамена не просто так», — произнес я. «У меня есть предложение, от которого вы имеете право отказаться. Но я все же рассчитываю, что мы с вами сработаемся и положим конец злодеяниям вашей семье». «Что вы предлагаете?» — напрягся Артур. «Я хочу проникнуть в ваш дом, Артур Аркадьевич. Мне нужно поймать человека, который способен создавать двойников. От этого зависит жизнь очень дорогого мне человека». Мансуров прикрыл глаза ладонью. «Алексей Александрович, если вы думаете, что я не захочу идти против семьи, вы ошибаетесь. Я уже и сам устал от этой тирании. Вот только с проникновением в наш особняк придется поспешить, если вы и вправду хотите это сделать. План придется продумывать сегодня же. У нас меньше 3 суток». «Почему именно такой срок?» «Единственным магом, способным создавать клонов, является моя троюродная сестра, Виктория Мансурова. Через 3 дня она прибудет сюда вместе с вашим старшим братом». «Будь я проклят! Так все это время именно она стояла за всем этим. Появление Кирилла усложняет задачу. Но еще больше меня напрягает тот факт, что придется ждать 3 дня. Получается, что я проникну в особняк за несколько часов до гибели Токса. У меня будет слишком мало времени». «И это еще не все», — напряженно сглотнув, произнес Артур. «Одной Виктории вы не обойдетесь, Алексей Александрович. Вам придется взять в заложники всю мою семью. И меня тоже».